и, прихотливо накинув его, покрыл им голову, так что миртовый венок, который он обычно носил, покоился у него теперь не на волосах, а на окаймлявшем лицо покрывале. В этот день он не достиг того места, ради которого так нарядился, и где по настойчивому наказу Иакова, да и по собственному побуждению, собирался задержаться, принести жертву и помолиться. Однако от Бет-Лахема, где он переночевал у одного из друзей Иакова, верившего в Бога плотника, до этого места оставался всего один переход. На другое утро, простившись со своим гостеприимцем, его женою и подмастерьями, он быстро туда доехал, и Хульда ждала у подпертой шестом шелковицы, пока мистер Иосиф в наследованном наряде невесты творил свои молитвы и возлияния у камня, который некогда воздвигли у этой дороги, чтобы камень напоминал Богу о том, что он, Бог, однажды здесь совершил. Среди виноградников и скалистых пашен было по-утреннему тихо, и движение по Иерусалимской дороге еще не начиналось. Ветерок бездумно играл лоснящейся листвой шелковицы, а округа молчала и молча приняла место, где Иаков похоронил когда-то Лаванову дочь, дары и знаки молитвенного благоговения ее сына. Он поставил у камня воду, положил рядом хлеб с изюмом, поцеловал землю, в которую ушла эта полная готовности жизнь, и выпрямился, чтобы, воздев руки, обратив к небу унаследованные от ушедшие глаза и губы, пробормотать формулы благочестивой почтительности. Ничто не ответило из глубины. Прошедшее молчало, обреченное на равнодушие, не способное встревожиться. Единственным, что осталось от него здесь, был он сам, одетый в ее брачный наряд и обративший к небу ее глаза. Неужели материнское начало не могло воззвать к нему и предостеречь его из его собственной плоти и крови, где оно сохраняло жизнь? Нет, там оно было сковано слепым, избалованным мальчишеством и не могло говорить. И поэтому Иосиф весело продолжал свой путь по дорогам и горным тропам. Это была самая успешная поездка на свете. Никакой неудачи, никаким непредвиденным происшествием не омрачалось ее благополучие. Не то чтобы земля скакала ему навстречу, но она услужливо расстилалась перед ним и радостно приветствовала его глазами и устами людей, где бы он ни появлялся. Его давно уже не знали лично, но его тип чрезвычайно популярен в этих краях, и не в последнюю очередь, благодаря чудесному покрывалу, внешность его вызывала у всех, кто его видел, расположение и радость, особенно у женщин. Они сидели, кормя грудью младенцев, у залитых солнцем саманных назреватых оград деревень, и удовольствие, которое доставляло им кормление детей, усиливалось видом красивого и прекрасного путника. «Будь здоров, свет очей!» — кричали они ему. «Благословенна та, что родила такое сокровище!» «Доброго здоровья!» — отвечал, обнажая зубы Иосиф. «Пусть твой сын будет владыкой над многими!» «Сердечная тебе благодарность!» — кричали они ему вдогонку. «Да хранит тебя Астарот! Ты похож на одну из ее газелей!» Ибо все они почитали Ашеру и только и думали, и служили ей.